К большому удивлению Кэролайн, оказалось, что у нее есть и необходимый глазомер, и нужная сила, и точность удара. Она оказалась серьезным соперником, хотя играла впервые. Маккензи же был слишком агрессивен, чтобы позволить ей выиграть хотя бы первую игру. Он твердо решил победить, используя все свои преимущества. Кэролайн тоже сосредоточилась на игре, поэтому оба действовали в полном молчании. Он вынужден был признать, что они закончили в ничью. «Давай сыграем еще раз», — предложила Кэролайн. «Победит тот, кто выиграет две из трех». «Идет». Пришлось сыграть еще 5 игр, потому что 2 закончились в ничью. Маккензи выиграл первую партию, Кэролайн — вторую, следующие 2 прошли в ничью, и, наконец, Джо закончил 5-ю игру с перевесом в 1 очко. Нахмурившись, она отложила клюшку, и Джо вспомнил ее лицо вчерашним вечером, когда автомат глотал ее четвертаки. Тогда ему показалось, что она готова вот-вот расколотить однорукого бандита. Но тут он, наконец, сдался и расплатился сполна. Вне всяких сомнений, Кэролайн не любит проигрывать. Маккензи прекрасно понимал ее, он и сам не любил. На обратном пути к базе Джо неожиданно сбросил скорость, свернул с дороги и без остановки проехал 0,5 км по пустыне. Остановившись, он выключил фары и мотор. Ночная тишина влилась в кабину через открытые окна. «Ты готова к еще одному уроку?» Кэролайн растерялась. «Смотря к какому?» «К парковке». «Спасибо, но когда я получала права, я прекрасно сдала этот экзамен». Он усмехнулся в ответ на ее раздражение. Он прекрасно понимал, что под ним Кэролайн прячет свое волнение. «Вот правило нашей новой игры. Правило первое. Я не собираюсь овладевать тобой прямо здесь. Это должно произойти в постели, а не на переднем сиденье грузовика. Правило второе. Мы почти не трогаем одежду, потому что в противном случае твой первый раз все же может произойти на сиденье грузовика». Она откашлялась. «Звучит успокаивающе». «Именно так. Это и есть цель нашей парковки и игры». Джо засмеялся, оставил руль и привлек Кэролайн к себе на колени. Еще одно движение, и вот он уже полулежал, прислонившись спиной к двери и вытянув ноги на сиденье, а Кэролайн оказалась тесно прижатой к спинке сиденья. Она лежала с запрокинутым кверху лицом, и Маккензи нежно поцеловал ее. Губы Джо были горячи и требовательны. Они заставили Кэролайн напрочь забыть о времени. Наслаждение наполнило ее тело. Руки сами собой взметнулись и обвились вокруг его шеи. Маккензи накрыл ладонью ее грудь, и Кэролайн испуганно рванулась. Он крепко сжал ее в объятиях, подавляя этот инстинктивный протест. И Кэролайн осталось только жалобно пискнуть и покориться. Но вот прошел первый шок, и она начала всхлипывать от наслаждения. Соски ее затвердели и набухли под легкой блузкой. «Тебе так нравится?» — прошептал Джо. «Или ты хочешь, чтобы я остановился?» Ей нравилось это, возможно, даже слишком нравилось, и она совсем не хотела, чтобы он остановился. Она почувствовала, как раскаленный огонь растекся по ее телу и достиг бедер. Сильные пальцы Джо медленно мяли ее грудь, стараясь не причинить боли. Вот они достигли твердого соска и стиснули его через ткань блузки. Кэролайн застонала от сладкой боли и страстно изогнулась. «Кэролайн», — шепнул он, — «ты хочешь, чтобы я остановился?» «Не останавливайся!» — хрипло выдохнула она. — «Пожалуйста, не останавливайся!» Джо успокаивающе поцеловал ее. — «Не буду. Я собираюсь расстегнуть твою блузку и запустить под нее руку. Ты не против?» Как только он прошептал это, Кэролайн уже знала, что хочет почувствовать его руку на своей обнаженной груди, что она больше не в силах выносить этого барьера, который возвела между ними эта дурацкая блузка. «Хорошо», — прошептала она, а рука уже расстегивала пуговицы его рубашки, стараясь не отстать от его рук. Кэролайн хотела погладить его обнаженное тело, точно так же, как он жаждал дотронуться до ее плоти. Длинные пальцы Джо скользнули под расстегнутую блузку и легко обвили края лифчика, остановившись на застежке спереди. «Как удобно устроено!» — пробормотал Джо, ловко расстегивая застежку. Лифчик раскрылся, и внезапно Кэролайн почувствовала себя совершенно беззащитной. Но тут он дотронулся до ее груди, и тело ее взбунтовалось. Рука Джо была груба и горяча, шероховатая поверхность его ладони слегка царапала ее возбужденные соски. Кэролайн услышала свой громкий стон и уткнулась лицом в плечо мужчины. Маккензи повернулся на бок, уложив Кэролайн спиной на сиденье. Она чувствовала себя тряпичной куклой, которую он может вертеть, как пожелает. Он еще шире распахнул ее блузку, и яркий свет звезд в ветровом стекле залил ее обнаженную грудь. В кино она много раз видела, как мужчины делают это с женщинами, и все же была абсолютно не готова к тому, что Джо сделает это с ней. Он нагнулся и коснулся губами ее соска, обрисовал его круговыми движениями языка. Кэролайн дико изогнулась под ним, совершенно зайдясь от неслыханного и необыкновенного наслаждения, захлестнувшего ее. Она вдруг поняла, что оказалась распростертой под его железным телом. Сердце ее заколотилось часто-часто. Она едва могла дышать, крепко прижимаясь к Джо, наслаждаясь тяжестью его горячего, мускулистого тела. К пугающей новизне этого положения примешивалось более простое, более глубокое ощущение того, что так все и должно быть. Движением бедер Джо раздвинул ее ноги и устроился между ними. Вот так мы будем лежать с тобой в постели, только снимем сначала эти дурацкие тряпки», — прошептал он, спускаясь ниже и нежно покусывая ее груди. Когда он поднял голову, соски Кэролайн были твердыми и влажными, болезненно чувствительными к обдувающему их ночному ветерку. Голос Джо был тих, как шелест ночного ветра. «Я буду вот так же двигаться, как сейчас, пока нам обоим не станет необыкновенно хорошо». Ей хотелось говорить, хотелось умолять Джо сделать что-нибудь для облегчения невыносимого напряжения, сотрясающего ее. Но все, что она могла, это судорожно хватать воздух и еще глубже цепляться ногтями за плечи Джо, чтобы выразить этим примитивным жестом желание. И все же глубокий, дикий, молящий стон исторгся из груди Кэролайн. Она широко развела бедра и приподняла их, чтобы еще крепче сжать бедра Джо. Ударившись коленкой о руль, она на какое-то мгновение почувствовала даже облегчение. Слабая боль несколько отвлекла ее. Но этого было совершенно недостаточно. Она извивалась под телом Джо, разгоряченная жарой и желанием. Задержав дыхание, Джо любовался ею. Вся она сейчас была дикой красотой, страстью и желанием, с лицом, залитым голубым звездным сиянием. Тело ее было горячим и напряженным, ожидающим немедленного удовлетворения того неистового желания, которое она никогда не знала до этого, но жаждала все больше и больше. Он хотел расстегнуть ее брюки, грубо сорвать их, потом снять свои джинсы. Он хотел увидеть ее обнаженной, распростертой под ним на постели, содрогающейся от силы его ритмичных толчков. Кровь предков бежала в его жилах, кровь краснокожих воинов, простых, всесильных в своей простоте. Он представлял, как берет Кэролайн под горячим солнцем, оно палит их обнаженные тела, а под ними ничего нет, только голая, раскаленная земля. Она прижимается к нему, женщина-воина, такая же страстная и жаждущая наслаждения, как и он сам. Джо знал, что она необузданна и страстна. Он знал это с той самой минуты, когда впервые увидел ее. Он вовсе не собирался заходить так далеко, но Кэролайн была чистым пламенем в его руках. Ее ответные реакции были стремительны и неистовы. Джо чувствовал, что еще немного, и его напряжение потребует немедленного выхода, и он знал, что это произойдет совсем скоро. Пришло время включить самоконтроль. «Мы должны остановиться», — прошептал он хрипло, стараясь, чтобы голос его прозвучал ровно. «Черт, и это оказалось не так-то просто. Если мы этого не сделаем, ты расстанешься с невинностью прямо сейчас». «Да», — выдохнула Кэролайн, снова прижимаясь к нему. Ей было уже все равно, пусть ее первое соитие с мужчиной произойдет в грузовике. Ее тело сгорало в огне желания, она хотела только одного, чтобы Джо немедленно взял ее, пусть грубо и неистово, главное — остановить это мучительное томление плоти. Джо перехватил ее руки и твердо отвел их в сторону. «Нет, не здесь и не сейчас». Кэролайн молча уставилась на него, в глазах ее застыло недоумение и разочарование. Но тут же сменилась яростным гневом. Рванувшись, она высвободила руки и ноги и отодвинулась подальше от него. «Но раз так, как ты посмел зайти так далеко?» — зло выкрикнула она. «Ты! Да ты просто дразнил меня!» «Проклятье! Неужели она думает, что ему было легко остановиться? Это уже слишком!» «Нет! Просто!» «Я тоже слишком увлекся!» — огрызнулся он. «Ну да, как же я могла не заметить?» — усмехнулась Кэролайн. «Ведь ты даже стал дышать чуть чаще, чем обычно!» В ярости он схватил ее руку и крепко прижал к своему паху. «Возможно, для тебя, и это выглядит неубедительно. Но знай, ты подошла слишком близко к тому, чтобы узнать, как я увлекся!» Кэролайн поспешно одернула руку. Ощущение тяжелого, твердого ствола под ее пальцами было невыносимо волнующе. Но сейчас она была слишком рассержена, чтобы отвлекаться. «Я ведь не говорила «нет», не правда ли?» — сердито продолжала она. «Что плохого в том, если это произойдет здесь и сейчас?» Джо стиснул зубы, яростно борясь с раздражением и немедленно вспыхнувшим желанием. «Черт возьми, он сделал большую ошибку, позволив ей положить туда руку!» «Здесь не постель, и сейчас не время. Когда я владею тобой, то сделаю это по-другому. Я хочу делать это долго!» Скрестив на груди руки, Кэролайн мрачно смотрела в окно. Джо тоже замолчал. Ему удалось, наконец, справиться с голосом и восстановить свое ледяное спокойствие. Черт возьми, как быстро ей удалось заставить его потерять голову. Он не помнил, чтобы с ним случалось подобное с тех пор, как он расстался с юностью. Джо был взбешен. Чего-чего, такого он не мог себе позволить. Кэролайн удалось каким-то образом сломать все барьеры, и его инстинкты чуть ли не вышли из-под контроля. И что самое поразительное, она сделала это совершенно бессознательно, не ставя себе такой цели. Джо Маккензи всегда в отношениях с женщинами устанавливал такую степень близости, которая ему требовалась. Он всегда первый прекращал любые связи. Когда он впервые увидел Кэролайн, думал, что с ней будет точно так же. «Я живу в казарме для старших офицеров», очень спокойно сообщил он после долгого молчания. «Я не могу привести тебя туда. Мы не можем запереться у тебя в номере. Завтра пятница. Я свободен на весь уикенд. Мы поедем в Лас-Вегас и снимем номер в гостинице». «Как он уверен в том, что я все еще безумно хочу его?» — раздраженно подумала Кэролайн, и тут же почувствовала неприязнь к себе за то, что действительно безумно хотела Джо Маккензи. Этот человек во всем хочет навязать ей свои правила игры. «Как скажешь», — процедила она сквозь зубы. Обратный путь прошел в гробовом молчании. Похоже было, что в машине ехали два заклятых врага, а не два человека, желавших доставить друг другу удовольствие. Когда грузовик притормозил возле номера Кэролайн, она вскочила, открыла дверь и приготовилась ринуться прочь. Он заглушил мотор, схватил ее за руку и резко развернул лицом к себе. «Мой прощальный поцелуй», — напомнил он, грубо прижимая к себе Кэролайн. Если кто-нибудь и видел их, он ни за что бы не подумал, что это дружеский поцелуй или просто хорошо разыгранный спектакль. Сильные руки заставили Кэролайн прижаться к нему всем телом. Голова ее запрокинулась назад. Горячие, настойчивые губы Джо быстро заставили ее признать свое поражение. Несколько секунд она честно пыталась оттолкнуть его. И вдруг беспомощно уступила, еще крепче прижалась к Маккензи, принимая его агрессивность и приветствуя ее ответной страстью. Джо резко отпустил ее и отступил. Глаза его блеснули. «Завтра тебе не понадобится ночная сорочка», — процедил он. Кэролайн молча смотрела, как он подошел к грузовичку и сел за руль. «Я и не собиралась ее брать», — бросила она ему вслед.